«Спит? Нет, вы только посмотрите на нее, она спит!» С раннего утра, считай до полудня, принцесса, словно конь тыгдымский, носилась по городу, не обращая внимания на мои стенания и лишь отмахиваясь от меня со словами: «Прекратите нудеть, барон, это вам не к лицу!» Мы были в магазине по пошиву платьев. Мы были в магазине по пошиву зонтов и вееров. Обошли неимоверное количество ювелирных лавок. Ели пирожное в каком-то заведении а-ля кафетерий. Потом опять мерили платье. Нет, лично я не мерил. Я молча душой рыдал у примерочной, каждый раз изображая вежливую улыбку на вопрос принцессы: «А как вам этот наряд, барон?» Потом согласно кивал, что «Да, это и вправду прелестно». И мило-примило, когда на ваших пальцах нанизано 179 тысяч всевозможных колечек и перстеньков. Вот честно, еще немного, и она б меня убила своей душевной простотой. А главное, ведь хитрая лиса. При виде нарядов городской стражи тут же хватала меня за руку, дабы я не смел сдать беглянку. А и так еще проникновенно мне в лицо ресничками хлоп-хлоп-хлоп. Как женщины всем этим могут наслаждаться? Это просто взрыв мозга, все эти рюшечки, бантики, то потрогать, то померить, туда сунуть нос, сюда сунуть нос, сделать круг почета, чтобы опять вернуться к тому же, что и было 5 минут назад. Мои ноги гудели от этой беготни, уши опухли от ее болтовни, а улыбка на лице застыла, сведенная судорогой, и напоминала больше волчий оскал, чем то, чем она являлась еще каких-то пару часов назад. Но мое счастье, что нам на пути попался милый и ухоженный парк с разноцветными клумбами, ухоженным кустарником, разлапистыми деревьями с тенистой кроной и манящими ажурными лавочками, отлитыми из чугуна. Это было просто блаженство, когда я водрузился на лавку, вытягивая натруженные ноги. Бедная принцесса, похоже, также порядочно вымоталась, правда, в отличие от меня, была во взволнованно-радостном состоянии пьянящей свободы. Похоже, детеныш королевских кровей впервые находится в конфронтации собственных интересов и желаний своих родителей, а также помножил все это безумство на подростковую сумасбродность с безбашенностью. Ну да, кто таким не был? Все мы когда-нибудь впервые сбегаем из дома, прямо как в песне старинной господина Ревякина. «Не ищи меня, мать, ушел день обнимать, ты прости меня, мать, пропал ночь обнимать. Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома, это было тогда, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили». Да уж. Юность безбашенная, не хочу и баста. Хочу гулять, подите прочь, мне не досуг. Глупость несусветная, но не мне судить сего ребятенка. Неприятно то, что я со своим багажом занудного жизненного опыта могу с точностью до секунд предсказать уйму всевозможных неприятностей, что обрушатся на мою голову, когда во дворце не досчитаются этого торнадо. Катрин первое время еще вертелась на лавке, извергая на меня поток всевозможной щенячьей радости, облеченной в словесную форму, пока полуденное солнышко не набрало силы, даря земле с запасом жара и пресекая на корню любое желание резко двигаться, погружая все в сонную звенящую тишину эндока и местной фиесты. Юная леди стала потихоньку кунять. Голова опускалась к груди, и, наконец, она, совершенно наплевав на так любимый ею этикет, растянулась в полный рост на лавке, использовав вместо подушки мои коленки. «Я на 5 минуточек, барон, закрою глаза, честно-причестно», затухающим голосом прошептала она, оставляя меня один на один со своими внутренними демонами мыслями посреди мерно угасающего уже великолепия летнего парка. «Спит. Просто спит. Счастливая, видимо, до безобразия и радостная от своей свершенной глупости. Хорошо, сидим». Я в задумчивости рассматривал редких прохожих, в основном уже пожилых людей, что во всех мирах и в любом столетии всегда стайками слетаются к таким вот одомашенным уголкам природы в эпицентрах каменных городов. Ну а они, в свою очередь, рассматривали нас, кто с покачиванием головы эдак осуждая, а кто с улыбкой на лице, ибо сам был грешен счастьем молодости и моментами, когда вы, взявшись за руки с прелестной прелестницей, гуляли и обнимались, не замечая условностей серого мира. В такие моменты в моем старом циничном сердце просыпается желание глобально романтизировать сей грешный мир. Да вот реалии действительности всегда нам укажут рожденным ползать, что мы летать не можем. Мой мочевой пузырь стал нервничать и с угрозой посматривать в сторону затянутого розовой дымкой сознания, как бы намекая на то, что пора бы вспомнить о насущном и посетить вон те кустики, к примеру. С каждой прожитой секундой вся прелесть мира все больше и больше сходила на нет, разжигая в груди настоящую бурю страстей, а также мыслей, главной из которых была: «А что будет, если я не добегу?» Испытывать судьбу желания не было никакого. Посему я постарался как можно мягче и незаметнее произвести замену своих ног на свой вещмешок под прелестной головкой пани-принцессы. Похоже, результативно. Она даже не пошевелилась, когда я медленно встал с лавки, вслушиваясь в ее мерное дыхание. Ну что ж, маленькая, но победа. Веселым аллюром я проскакал через оградку и газончик к дутому зеленому шару пушистого кустика, трясущимися руками нащупывая в штанах сокровенное, дабы с облегчением выдохнуть спертый воздух в груди. Делая свое черное дело, я вертел головой по сторонам, опасаясь прохожих и на свою беду совершенно позабыв прикрыть тыл. «Барон!» – страшный шепот долетел до меня из-за спины. «Это что у вас такое?» «Япона-мать!» – на чистом русском огласил я окрестности, за малым от изумления не написав себе заворотник. И уже на финорском, страшно округлив глаза, обратился к принцессе. «Катрин, ты же спала! Как тебе несовестно так тихо подкрадываться к людям?» Я суматошно дергал шнурочки завязки на штанах, пытаясь заправить свою свистульку обратно трясущимися руками, ощущая, что краснею и бледнею и заикаюсь одновременно. Вот же паршивка, чуть до смерти не напугала. «У вас такое лицо было, когда вы ускользали, загадочное!» Она растерянно рассматривала мою суету-сует. «Я и подумать не могла, что вы, казалось, будет нечто другое, не то, что сейчас». «О, боги! Принцесса, я вас умоляю, отвернитесь уже, иначе я никогда эту сосиску назад в штаны не затолкаю», — рассердился я сам на себя за свой мандраж. «Ой, простите», — она еще умудрилась присесть с растопыркой платья передо мной, прежде чем отвернулась. «Это вы меня простите, я наконец-то совладал с руками и всем остальным. Право слово, так неудобно вышло». «Бабушка говорит, что естественно, то не безобразно», — вернула она старинную мудрость. «И уж если совсем по совести, барон, думаю, теперь моя очередь». А у меня не было слов, когда она произнесла это, повернувшись ко мне и залихватски подмигнув. «О, полноте, барон!» – она улыбнулась. «Все мы люди, давайте не стойте столбом. Пропустите даму и будьте так добры, проследите за дорожками, дабы перед людьми не оконфузиться». Вот она, суровая правда жизни. Принцессы тоже люди. Назовем это так, и, как говорится, пусть бросит камень тот, кто не без греха. «Молодые люди, вы совсем, что ли, с ума сошли?» — раздался суровый мужской голос. «Это вам не нижние городские кольца, где можно справлять нужду, где попало». «Ой!» – пискнула Катрин, а я с замиранием сердца уставился на патруль городской стражи из трех сурового вида дядечек, что, насупившись, взирали на нас. «С виду приличные люди!» Мужчина с нашивками на рукаве, явно старшей группы, пихнул своих сослуживцев, дабы те отвернулись от суетящейся дамы. «Что скажут ваши родители?» «Товарищ милиционер», — я задумчиво почесал затылок, поправившись, — «господин стражник, вы уж простите нас, так уж вышло, с утра на ногах, такой сумасбродный день». «Отлично», — фыркнул он, — «мы тоже с утра на ногах, предлагаете нам теперь к вам присоединиться?» «Нет, признаться честно, я как-то растерялся. В этом мире меня еще за безобразие не останавливали полицаи. А вообще не ваше дело. В беседу, пылающая румянцем стыда и гнева, вклинилась принцесса. Вы даже не представляете, с кем имеете дело. С двумя сыкунами, которые возомнили, что их происхождение может прикрыть их свинское поведение. Без церемоний на грубой ноте перебил ее старшина. А теперь оба пойдете в наш участок, где представите письменное объяснение своим непотребствам и выплатите штраф. Никуда я не пойду! Катрин звонко припечатала каблучком по брусчатке. А ваше хамство вам еще выльется! Так вы еще не все вылили? Расплылся в улыбке страж, подловив ее на слове. Я принцесса Катрин, грубый ты мужлан! Принцесса гневно сжала кулаки. «Не сметь подобным тоном разговаривать со мной!» «Ага, а я тогда Митсвелл первый буду», – расхохотался стражник. «Пройдемте, принцесса, вас ожидают ваши королевские покои. Вот такие вот пироги с котятами». Меня, да что меня, пупочек местной знати под белые ручки уводил патруль городской стражи примехонько в участок, где помимо красных ушей и кучи неприятностей, я все же ожидал спасения из безвыходной ситуации, в которую меня втянула мамзель Катрин. Стыдобище, конечно, но куда деваться? Может быть, так слух о пропаже принцессы быстрее дойдет до нужных ушей, и беглянку наконец-то вернут на место. Но мы лишь предполагаем, а Господь располагает. В участке меня и шипящую, как растерзанная кошку, принцессу, умудрившуюся не только поссориться со стражей, но и пару раз легнуть в коленку старшего офицера, без лишних разговоров проводили в камеру. Довольно приличную, надо сказать, с лавками и чистым полом, все же, что ни говори, второе кольцо здесь принимает только важных гостей. «Ульрих, ядрена мать, ты ли это?» Естественно, в камере мы были не одни. «Вырви глаз, ну точно он!» С порога меня облапили две пары здоровенных ручищ, а от помятых морд жутко несло матерым перегаром. «Хватит, медведи!» – сипло, придушенным голосом пропищал я. «Задушите ведь, мракобесы!» «Оу!» – один из здоровяков пихнул в бок своего дружка. «Глядите-ка, оборон-то не один к нам в гости пожаловал!» «Здравствуйте, господа!» – Катрин изобразила галантное приседание. «Я так понимаю, вы знакомы?» «Знакомьтесь, ваше высочество!» Тяжело выдохнул я, выбираясь из объятий. «Бароны Рамус и Трим Герцкольды, собственной персоной!» «Ох, и зажжем мы сегодня, чувствую!» Расплылся в улыбке Трим, потирая руки. «Это мы всегда, пожалуйста, правда, Ульрих?» Поддержал его смехом братец. «Господи, спаси и сохрани!» Воздел я печальные очи к потолку.